отказался. Зачем издеваться над собой, надо издеваться над другими. Но они, и так тут все были озабочены размножением, а тут еще я, со своими опытами. Дашь кому-нибудь попробовать такой отварчик, а его возьмет и разорвет от желания, а мне люди нужны. Но, остальные яды, я использовал, и лично обмакивая наконечники стрел и дротиков в яды, созданные мною, предупреждал об этом своих неразумных воинов, для наглядности продемонстрировав их действие. За несколько дней до начала похода, мы пошли на охоту на гиен. Гиенам нужна была падаль, и в ее роли выступила одна из немногих старух, что у нас оставались. Нет, я ее не убивал, просто старость, она и в Африке старость, а здесь было принято относить погибших далеко в саванну и там оставлять на съедение грифам и гиенам. Бросив тело, мы отошли, но оставались в пределах видимости. Через пару часов, тело обнаружили сначала грифы, вытянувшие свои голые шеи от радости, лежащие неподвижно добычи. Покружившись, они стали спускаться кругами вниз, но еще было не время. Гиены, увидев издалека, что грифы что-то нашли, тоже вскоре появились, делая несуразные скачки своим уродливым телом и мерзко при этом тявкая. Природа, словно специально выделила и тех, и других, пометив их так, чтобы всем окружающим было сразу ясно, кого они перед собой видят. Гиены, всегда охотятся стаей и, несмотря на их относительно скромный вид, это очень опасные противники, с которыми не связывается даже лев. Заметив, что они принялись за добычу, я решил, наконец, показать действие своих ядов. К сожалению, с луком я так и не стал на «ты», а вот дротики полюбил, настоящей мрачной любовью, понаделав их в достаточном количестве и разных размеров. Жалко, что с наконечниками была постоянная проблема. Не все зубы и клыки животных на них годились, приходилось использовать и обточенные камни и кость. Подойдя на расстояние прицельного броска и вызвав этим недовольное ворчание падальщиков, я с силой метнул один из дротиков. Взлетев по пологой траектории, он, на секунду зависнув в высшей точке, устремился к земле, сходу вонзившись в тело гиены. Ей повезло, она умерла легкой смертью, яд был практически мгновенного действия и потрепыхавшись с минуту, она затихла. Но пока она боролась за жизнь, я послал в цель следующий дротик, который тоже нашел свою цель. Здесь все было намного хуже, и гиена, издавая душераздирающий визг, стала кататься по земле, завывая от боли. Стая почувствовала опасность и, не сговариваясь, повинуясь решению вожака, пошла на меня в атаку, чем облегчила мне задачу. С собой у меня было 7 дротиков, и каждый из них нашел свою цель. Выявились и недостатки моей работы. До меня смогла добежать одна из раненых мною. Яд паралитического действия оказался слишком слабым для нее, и она продолжала двигаться. Другая, наоборот, была полностью обездвижена, что привело к остановке работы легких и мучительной смерти из-за превышения необходимой дозировки. Еще одна повисла на моем копье, и жалкие остатки стаи повернули обратно и вскоре скрылись из вида. Негры были впечатлены, и уже многие из них меня откровенно боялись, но тут надо было знать меру. Иначе они могли сговориться и совместно уничтожить меня, решив, что в меня действительно вселился злой дух. Поэтому я всегда, когда мог, демонстрировал свои человеческие качества, но не забывал намекать о своей ужасности, подкрепляя свои слова и своими делами, такими как это. Но эксперимент на этом не закончился, и я ждал дальнейшего действия, отступив от убитых мною гиен. Надо мной уже кружилась порядочная стая грифов. Почувствовав, что уже можно, они ринулись вниз, планируя с помощью своих огромных черных крыльев, с белыми кончиками на концах. Начался пир, который практически сразу и закончился. Сначала сдох гриф, который лакомился отравившимся смертельным ядом, потом парализованным телом, остальные, почуяв неладное, решили все-таки улететь, но не все смогли это сделать. А я, подойдя вплотную к тем, кто не смог от меня улететь, стал фиксировать у них симптомы различных отравлений. Разобравшись в этом вопросе и мысленно подкорректировав дозировки и действия ядов, я добил их мечом и ушел. Никто из тех воинов, что пошли вместе со мною, так и не подошел к убитым животным, со страхом смотря, как на них, так и на меня. Я же, сделав необходимые выводы, возглавил их, и мы двинулись обратно, каждый думая о своем. Но если мои мысли трудно было прочитать на моем нахмуренном от анализа ядов лице, то на их бесхитростных лицах все читалось как по книге. Ну да ладно. Как только мы вышли из деревни, я раздал отравленные стрелы своим воинам, предупредив, что все они смертельны, а себе оставил десяток дротиков, которые нес в руке, завернутые, как в тубус, в кусок крокодильей кожи и который был крепко связан растительными волокнами. Первые сутки похода прошли спокойно, мы шли быстрым шагом, преодолевая пустынную саванну и оставаясь изредка на отдых. Ночью, выставив охрану, отдыхали. Мне приходилось спать в полглаза, по-прежнему не доверяя никому, но все обошлось. С утра, позавтракав, мы продолжили поход. К вечеру дорога, которой и видно не было, привела нас к реке, вдоль которой предстоял дальнейший наш путь. Возле нее был водопой, на который приходили окрестные животные, одно из которых мы ненароком вспугнули. Тройка гепардов исчезла еще раньше, а вот красавец леопард решил подзадержаться, показывая нам, что он не намерен уступать водопой без боя. Я уважал его чувство собственного достоинства и поэтому дал ему шанс спокойно удалиться прочь от нас, но он им, к сожалению, не воспользовался. Подобравшись перед прыжком и наставив на меня свои желтые глаза, он стал подкрадываться ко мне, словно я был каким-то диким козлом. Ну, козлом-то я был, в переносном, конечно, смысле, но то, что не диким, это факт. Не знаю, может, во мне что-то проснулось от звериного. Может, моя душа, душа белого человека и неудавшегося фармацевта, вошла в симбиоз не только с телом негра, но и с его духом. Но я вдруг стал чувствовать некоторые моменты в дикой природе, которых не чувствовал до этого никогда. Я точно уловил момент, когда леопард, сжатый словно огромная пружина, прыгнет на меня, и метнул ему навстречу свое копье. Встретившись в воздухе, они столкнулись, и одно проникло в другое, отбросив пронзенное тело далеко в сторону и оставив там умирать, мешая подняться на ноги. Леопард был еще жив, когда я подошел к нему и, посмотрев в его яростные желтые глаза, сказал ему: «Извини, братан, но это я здесь хозяин, а не ты», и, отжав его со скаленными зубами голову своим щитом, вонзил мачете ему в грудь. «Хара!» — вскричали мои воины и застучали копьями в свои щиты в знак своего восторга моим поступком. Дальше мы устроились чуть дальше на ночлег, а с леопарда сняли шкуру и отдали ее мне. Так что у меня теперь была почти царская накидка, весьма красивая, но не очень удобная в жарком климате. Ночь прошла спокойно, и с утра мы, как обычно, выступили в путь. Так же прошел и следующий день. На пятый день мы приблизились к владениям старшего вождя и начали наблюдать разных негров, которые добывали продукты, что-то носили и постоянно ругались друг с другом, а то и лениво лежали где-нибудь под деревом. Мы тоже лежали, но не от лени, а прятались в густой траве и смотрели на чужих негров. Мне нужна была информация о том, что происходит в старшем селении и что нам дальше делать. Сможем ли мы захватить его или угнать оттуда женщин, напополам с мужчинами? Вечером такая возможность представилась, и я уже допрашивал двух испуганных негров, сидя на свежей леопардовой шкуре. Вопросов пришлось задавать много, потому что ответы были неинформативными и часто очень глупыми. Наконец, общая картина сложилась в моем мозгу, и я стал ее обдумывать. Обо мне и нашей деревне ходили самые разные слухи, один страшнее другого. Особенно обо мне, впрочем, ничего для меня нового. Сильный шаман, злой дух, сумасшедший и так далее. Но то, что сильный отряд не вернулся вообще, сгинув навсегда, здорово напугало старшего вождя, и больше он никого посылать не собирался. Из 150 воинов он и так уже потерял порядка 70, остальные были почти деморализованы и со страхом ожидали нападения, надеясь, что оно не произойдет. Но и без этого хватало разных проблем. К несчастью, активизировались охотники за рабами из соседнего Дарфурского султаната и Южного Судана, которые продавали их дальше, кажется, англичанам или египтянам для работы в шахтах и на золотых и алмазных приисках, получая взамен этого огнестрельное и холодное оружие, различные товары, домашний скот и зерно. Их отряды рыскали по округе, держа всех в напряжении, а старший вождь собрал всех своих воинов в своем селении, бросив дальние деревни на произвол судьбы и не собираясь никому помогать в случае нападения. Огнестрельного оружия здесь отродясь не бывало. Хорошо, что в этом селении уже были более-менее опытные оружейники, которые могли создавать кустарным методом копья и мечи, выплавляя из местной руды дорогое железо и медь. Эта информация меня очень сильно насторожила. Конечно, что вождь был готов сдаться мне в случае моего появления, безусловно, радовало, а вот то, что по округе рыскали враждебные нам отряды, изрядно напрягало. У меня за спиной осталось мое селение, которое мне положено было защищать, хотя я это и делал без особой радости. Но смысл жить одному, я же не отшельник, да и секс дело хорошее, но сейчас, очень нечастые, по объективным, конечно, причинам, так что смысл защищать своих был. И вот после этих сведений, в душе поселилась тревога, невольно оглянувшись назад, я словно кожей почувствовал, что сейчас не время вести внутренние разборки, а лучше повернуть назад, пока на мою деревню не напали. Негров мы связали и остались ночевать, чтобы с утра окончательно решить, нападать или нет. Глава 9. Погоня. Ночь прошла в целом спокойно, только утром посеревшие от страха пленные тихо молились своим богам, уже думая, что не выживут, но лично мне они были не нужны, а брать лишний грех на душу было ни к чему. В воздухе же появились едва ощутимые нотки гари и разлитой в воздухе беды. Сердце тревожно застучало, и я отпустил пленных негров, популярно объяснив им, зачем я пришел, и что будет со всеми ними, когда я вернусь, и отпустил их, вызвав очевидное недоумение у моих воинов. Развернув отряд, я ускоренным маршем двинулся назад, попутно объяснив моим недоумевающим черным товарищам, что они не правы и сумасшедший вовсе не я, а они, если думают, что надо наступать, бросив неприкрытый тыл. Я сильно опасался, что мы ненароком встретим большой отряд охотников на рабов и не успеем вовремя вернуться в свою деревню, которая была мне дорога, как память о первых днях моего появления здесь. И мы спешили, изо всех сил, стараясь не терять бдительность. Нас никто не искал, и мы тоже никого не искали, только следы заметали. За первые сутки ничего не произошло, только иногда ветер доносил до нас запах гари. Хотя леса остались позади, а впереди простиралась саванна, которая еще до конца не просохла после сезона дождей. На вторые сутки мы преодолели половину пути до деревни, начиная узнавать уже знакомые места и найдя место битвы с леопардом, чья шкура висела теперь на моем плече. Хоть картину с меня пиши, или на крайний случай поэму. Черный витязь в леопардовой шкуре А. Звучит. Мы двигались вперед по знакомой местности, когда из места, которое мы уже прошли, и из уже начавшей редеть травы вырвалась бешеная девчонка по имени Нбинги и бросилась ко мне. Мои уроки маскировки не прошли даром, и, завидев нас издалека, она спряталась в траве, а потом, когда мы проходили мимо нее, рассмотрела нас и, узнав, подбежала ко мне. Мы только успели повернуться к ней, когда она, нагнав колонну воинов, отыскала глазами меня и с громким плачем бросилась на шею, заливая слезами мою грудь, стала рассказывать, что на наше селение напали ночью, когда все спали, и ее жители не смогли вовремя убежать. Двоих воинов убили сразу, остальные были взяты в плен, вместе с остальными жителями деревни. Спаслись только несколько человек, затерявшись в черноте ночи. Одними из них были старая Мапуту, которая по привычке не спала ночью, и ее внучка Нбинге, которая самым наглым образом спала в моей хижине, пользуясь покровительством своей бабки. Заслышав шум схватки и яростные крики нападающих, они не стали хватать все нужные и ненужные вещи, а взяв минимум еды и всякую ценную для них мелочевку, сразу побежали прочь от деревни, которая была, как оказалось, грамотно окружена. Все-таки, мои воины, так пока и не научились грамотно воевать и обороняться, и прохлопали охотников за рабами своими ослиными ушами. Из кольца Нбинги с Мапутой вырвались благодаря лишь тому, что внимательно слушали мои наставления, как надо прятаться и почему. Да и были они посообразительнее остальных, поэтому не помчались сломя голову, а стали передвигаться украдкой и вовремя заметили врагов, а потом ползком проскользнули мимо оцепления. Переждав ночь в зарослях слоновьей травы и проследив, куда уводят жителей разграбленной деревни, Нбинги по команде старухи отправилась к нам за помощью, надеясь, что мы еще живы. И сейчас стояла, прижавшись ко мне и дрожа всем хрупким и еще не созревшим телом, сотрясаясь в рыданиях. Отстранив ее от себя и вытерев ее заплаканную мордашку леопардовой шкурой, я задумался. Девчонка успела вовремя. Если бы мы уже напали на старшее селение, я бы не смог бросить его и помчаться на помощь. Да это было бы уже и бесполезно. Охотники за рабами, вместе со своей добычей, были бы уже далеко, и следы их давно уж растворились бы в саванне. Нам оставался один дневной переход до деревни, так что шанс нагнать охотников был, тем более, обремененные рабами, они должны были двигаться вдвое, если не втрое медленнее. Услышав про нападение, воины изрядно возбудились и стали потрясать щитами и бить себя копьями в грудь в припадке ярости и негодования. Оценив их настрой, я дал приказ выдвигаться ускоренным маршем. Что было хорошее в моих воинах, да в принципе и во всех других представителях этого племени, так это то, что они могли очень долго и быстро идти, преодолевая огромные расстояния пешком. Процесс эволюции и естественного отбора давал о себе знать, оставляя наиболее жизнеспособных представителей человеческого племени, проживающего в условиях дикой природы. Никаких других средств передвижения здесь больше не было. Ни коней, ни ослов, ни верблюдов я еще ни разу не видел, тем более других более экзотических ездовых животных вроде страусов, волов или собак, и очень сильно сомневался, что они есть и у охотников за рабами. Все дело в том, чтобы добраться до нашей саванны, надо преодолеть влажные джунгли и горы, поросшие ими же, что окружали окрестности, где проживало племя Банда. Так что охотникам передвигаться предстояло только на своих двоих. Взяв бешеный темп, мы не смогли его долго поддерживать и вскоре сбавили до приемлемого, но быстрого. День пролетел незаметно, но мы продолжали двигаться. Наконец, поняв, что всем надо отдохнуть, чтобы с новыми силами дойти до деревни, а потом броситься искать людей, я дал команду на привал и сон. Ночь прошла так же незаметно, как и день. Подкрепившись завтраком, мы с первыми лучами солнца уже шли в деревню. Ее мы достигли, когда солнце даже не успело стать еще в зенит. О том, что в деревне все, мягко говоря, нехорошо, нас оповестили грифы, кружившие над ней. Я вместе с воинами устремился вперед, желая одновременно как можно быстрее увидеть ее и также не желая видеть, зная, что за зрелище меня ждет. Сейчас передо мной предстала мрачная картина войны и опустошения. Разбитые и разграбленные хижины, которые стоили стольких моих трудов, их пытались поджечь, но глина не горит, поэтому просто разбили, что смогли. Повсюду были видны пятна крови, припорошенные пылью, разбитые глиняные горшки и трупы несчастных, которых бросили там, где и убили. Все маломальски ценное было утащено. На единственной короткой улице лежали трупы стариков, которых и так было немного, и троих воинов, которых бросили в одну кучу, трупы которых терзала стая гиен. Отогнав падальщиков, мы вынуждены были наскоро похоронить их. Нет, закапывать в землю, мы их не стали, а отнесли дальше в саванну, отдав знак уважения погибшим по африканским обычаям. Пока мы возились, увидев нас, появились выжившие жители деревни. Помимо Нбинге, пришедшей с нами, появилась Мапута и еще трое подростков, которые были поумнее и удачливее остальных и смогли спрятаться. Передохнув и отдав указания выжившим, я снова повел одних только воинов в преследование. Подростки выследили и рассказали мне, в каком направлении увели пленников. Их путь лежал к джунглям, находившимся за саванной и у охотников за рабами. Было 2,5 суток форы перед нами. С собой мы тащили небольшой запас продуктов, воды. Остальным грузом было только оружие, поэтому мы, двигаясь налегке, то тут, то там, мы натыкались на следы прошедших здесь людей. Видя на примятой траве привалов следы крови, я свирепел. Эти люди мне были не чужие, пускай они были глупые и недалекие, но они были моими подданными, и я обязан был их защищать, и я снова машинально убыстрял темп преследования. На следующий день нам стали попадаться совсем свежие следы, а ближе к полудню мы наткнулись на труп беременной девочки, которая не смогла выдержать тяжелого перехода и умерла от изнеможения и побоев. Тот воин, что воспользовался ее невинностью, был среди нас. Посмотрев с яростью на него, я увидел не менее яростный и страдальческий взгляд. Видимо, девочка все же значила что-то для его черной души. Оставить труп погибшей на растерзание диким зверям я не захотел и стал рыть для нее яму. Несостоявшийся отец помогал мне обоими руками, а если б мог бы, то, наверное, и ногами. Опустив туда ее тело и закопав, я постоял над могилой, молясь о ее невинной и загубленной душе, и с мрачной решимостью повел за собой остальных воинов. Наверное, животные тоже что-то умеют чувствовать. На нашем пути не попалось ни одной стаи хищников, ни слонов, которые виднелись вдалеке, проходя мимо с величественной походкой. И даже носороги уходили с нашего пути, делая вид, что им тут вообще делать нечего. В этот день мы не смогли догнать их, но это было даже и к лучшему. Нам предстояло подготовиться к решающей битве, чтобы освободить пленников. Ночь накрыла нас своим незримым пологом и дала на время успокоение нашим душам и отдых нашим ногам. С утра, с осторожностью хищников, вышедших на охоту, мы двинулись искать охотников. Караван с рабами мы нагнали уже к обеду. Пленники медленно шагали, понурив голову, связанные между собой длинной веревкой. Впереди шагали немногочисленные мужчины, потом женщины и в конце дети. С обеих сторон этой несчастной колонны шли их довольные надсмотрщики, такого же черного цвета, что и пленники. Ни одного европейца я так и не обнаружил, сколько ни щурил свои черные глаза, пытаясь разглядеть врагов. Половина из надсмотрщиков имела черты лица, похожие на кушитские племена, но цвет кожи был не намного светлее, чем у остальных. Всего их было около 50 воинов. Вооружены они были холодным оружием, и только у их предводителя я обнаружил что-то очень длинное за спиной, отдаленно напоминавшее винтовку. И еще у двоих я с удивлением обнаружил португальские мушкеты с расширенным дулом на конце, которые я видел только на картинках и в исторических фильмах. Ёшкин кот, эти мушкеты, блин, применялись, как минимум, лет 100 назад, подумал я, а здесь ими до сих пор еще щеголяли. По виду охотников за рабами можно было сказать, что они опытные воины, их копья были начищены и блестели на солнце, отражая зайчики своими длинными и похожими на меч лезвиями. У некоторых были луки, у всех ножи. Щиты были не у всех. У тех, у кого не было копья, обязательно был меч. Так что противник нам достался серьезный, да еще и более многочисленны, чем мы. 50 против 20, как-то не канает плюс пленные. Мои воины хотели сразу напасть на караван. Пришлось им объяснить, что от этого не будет никакого толку, и все мы только погибнем в бою, без всякой пользы. И сами погибнем, и других не спасем. Здесь нужен был хитрый план, и напасть лучше ночью или вечером. Весь день мы скрытно сопровождали караван. Воины, по моему приказу, замечали каждую деталь и особенности конвоя. К вечеру я стал намечать план нападения. Нас так и не заметили, что радовало. Не радовало преимущество врага в количестве и качестве воинов. Прикинув все за и против, я решил напасть на караван утром, в предрассветной мгле. Вечером было тяжело, ночью могло много погибнуть пленников, а мне было тяжело руководить нападением, а с первыми лучами солнца, когда уставшие караулить за ночь или только проснувшиеся воины еще не могли быстро соображать, было в самый раз. Уже поздно вечером, отойдя подальше от каравана и не разжигая огня, мы уселись в круг на траве, и я приступил к своей речи. Конечно, я не супер какой оратор и настропалился в основном дуть в уши наивным девочкам, которых с каждым годом на новом первом курсе становилось все меньше. Но все-таки, опыт болтовни на любую тему не пропьешь и в карты не проиграешь, вот он мне сейчас и пригодился. В течение часа я призывал к совести, родовой памяти, взывал к ненависти к поработителям и угнетателям свободного народа банда. Пока не убедился, что мои слова не только залетели в уши неграм, но еще оттуда и не вылетели, а прочно засели в их головах. Взамен этого у них включились глаза, которые хоть и не горели ярким светом в темноте ночи, но белки их глаз ясно давали понять, что моя речь разожгла неистовство в их наивных душах. Добившись нужного мне эффекта, я приступил ко второй части аризонского балета, из-за чего собственно все и затевалось, и стал вбивать в голову каждому воину его персональную задачу. Добившись понимания, переходил к следующему, а потом обозначил общую цель нашего отряда и пути ее достижения. Если сказать по-простому, то сначала рассказал про план А, а потом про план Б. Как говорил генералиссимус Суворов, каждый негр должен знать свой маневр. После этого мы завалились спать, выставив караул. Проснувшись за полночь, я разбудил и всех остальных. Проверив каждого и убедившись, что за ночь они ничего не забыли, я приступил к выполнению своего плана. А забывших я повторно проинструктировал, постукивая при этом рукояткой своего мачете по их глупым головам, для улучшения их мозговой деятельности, и тихо шепча ругательства. После чего, собравшись и крадучись, мы пошли к лагерю, где еще спал весь караван. Добравшись до него, я расположил своих воинов полукругом, то бишь подковой, не став полностью окружать весь лагерь. Нужно это было для того, чтобы весь отряд охотников не бился до последнего, а мог спокойно сбежать, бросив на произвол судьбы своих товарищей и спасая свои жалкие шкуры. Воинов у меня было мало, и окружить их полностью я все равно бы не смог, а так оставался шанс на успех. Зная подлую человеческую натуру, а никакой другой натуры у людей, охотящихся за рабами, просто и не могло быть, я так и рассчитал свое нападение. Караул охотников за рабами поначалу напряженно всматривался в темноту, но с первыми лучами солнца все более и более халатно относился к выполнению своих обязанностей. Наконец, лагерь стал просыпаться, потянуло дымком готовящегося жаркого. Люди зашевелились, продирая после тяжелого сна глаза. По моему знаку, назначенные мною лучшие лучники выпустили отравленные стрелы. Когда я их раздавал им, я поневоле вспомнил юмор про никотин, что капля никотина убивает лошадь, а хомячка просто разрывает. Вот и посмотрим, как мои самые ядовитые стрелы повлияют на людей. Яд был очень токсичным и почти мгновенно парализовывал работу сердечной мышцы, спасибо кобрам и прочим гадам. Никого из врагов я не собирался жалеть. Караван охраняло 4 человека, расположившихся с разных сторон по двое, вот в них-то и полетели первые стрелы. Кто-то из них успел вскрикнуть, пытаясь подать сигнал после неудачного выстрела, но в суматохе просыпающегося лагеря этот предсмертный крик никто не услышал, и все они замертво свалились в траву, корчаясь в судорогах от смертельного яда. Яд не подвел, сработав, как я и хотел. Оценив его действие, я вытащил полую тыквенную кубышку с его остатками и нанес его на лезвие своего копья. Выглянув из травы, оценил обстановку и дал знак «атаковать по плану А». Поднявшись из травы, воины бросились на врага. Накануне вечером я только что не умолял их не кричать при атаке. Поначалу так все и было, но убив первого своего врага, они не сдержались и понеслось. Распределив заранее все известные нам цели, я побежал сразу в ту сторону, где были охотники с огнестрельным оружием и их предводитель. На пути мне почти сразу попался один из охотников, грозно размахивающий мечом, а сзади него сразу двое с копьями и щитами. Отбив удар щитом, я ударил его копьем, даже не стараясь ударить сильно, главное прорвать кожу, а яд сделает за меня все остальное. Так и случилось. Пропоров ему плечо, я без удовольствия увидел, что он забился в конвульсиях и сразу перешел к двоим с копьями. Чудеса фехтования ни один, ни второй не проявили, но смогли повредить мой щит и пропороть мне бедро. Мои удары были более успешными, и так и не нанося им смертельных ударов, а попросту добившись несколько сильных порезов, я выключил их из боя. Дальше пошла рутина. Заметив, что действие яда все больше ослабевает следующих двоих, я уже бил целенаправленно сильными ударами, подняв одного на копье, а в щите другого, все-таки его оставив. Но зато я разрубил ему грудь сильным ударом своего меча. Вокруг царила паника. Кто-то куда-то пытался убежать. Кто-то, связанный веревкой, хотел уползти, но ему мешали другие пленники. Дети кричали, козы мычали, гремела опрокидываемая в костер кухонная утварь, если она была чугунной и разлеталась на мелкие черепки, если она была глиняной. В общем, обычный бардак боя. Наши преимущества во внезапности, организованности нападения и применения ядов стало сказываться, и охотники стали проигрывать, уступая нам почти брошенный ими лагерь. Их вожак, увидев это, отдал команду, и двое его черных мушкетеров стали заряжать свои мушкеты, а я все никак не мог к ним прорваться, застряв между пленниками, домашними животными и плачущими и мечущимися туда-сюда детьми. «Млять, млять, млять», — матерился я, но никак не успевал добраться до них, до того, как они выстрелят в нас. Бах, бах, грянули друг за другом, два выстрела из мушкетов. Да, они были древними и устаревшими, стрелявшие дымным порохом, но их убойная сила не становилась от этого меньше. Картечь, вырвавшаяся из широких раструбов, разметала, как моих воинов, оказавшихся на ее пути, так и связанных пленников и прочих животных. Даже пострадал от выстрела кто-то из самих охотников, но вожаку было на это наплевать. Он что-то орал, вытянув в нашу сторону хапеш. «О, медный!» — подумал я, разглядев в свете солнца его красный цвет. У меня с собой не было дротиков. Слишком опасно таскать их за голой спиной, можно и порезаться ненароком, а потом корчиться в муках, радуясь своей глупости. Но кроме меча и щита, что у меня остались, были еще и метательные африканские ножи, очень своеобразного и угрожающего вида, висевшие у меня на груди на ремнях крест-накрест. Вытащив один, я широко размахнулся и метнул его в одного из двух мушкетеров, что заряжали повторно свои мушкеты. Белый и густой дым уже отнесло ветром, и они были передо мной, как на ладони. Бросок получился удачным и, попав в грудь охотнику, опрокинул его навзничь. Второй метательный нож попал в плечо второму мушкетеру, а третий его добил. Последний нож метать не было смысла, потому что вожак уже увидел, откуда угрожает ему опасность, и принял меры к ее отражению. Заметив меня, он бросил свой хапеш на землю и, приложив к плечу свой карамультук, начал целиться в меня. Грянул выстрел, который меня не задел. Я уже сталкивался с обстрелом и успел броситься на землю перед выстрелом. Пуля просвистела мимо, а я бросился на вожака, вскочив с земли. Тот понял, что перезарядить свою однозарядную винтовку он уже не успевает и в свою очередь бросил ее на землю, подхватив взамен свой хапеш. Это мгновение и стоило ему жизни. Несомненно, он был намного лучше рубака, чем я, чуть ли не впервые держащий свой меч и умеющий наносить им только несколько простых ударов. Но в бою не всегда побеждает мастерство, а всегда продуманность и холодный расчет, замешанный на удаче. Выпрямившись, он успел только подставить хапеш под удар моего меча, как тот, вырвавшись от силы моего удара мечом, отлетел в сторону, блеснув на прощание красным отблеском чистой меди. Хракс, и следующий мой удар разрубил его плечо, проникнув в грудную клетку и застряв в ней. Вытащив меч, я добил его прямым ударом в грудь и стал оглядываться. Вокруг кипел бой, даже не собираясь прекращаться. Мой отряд уже понес потери, но продолжал яростно биться с охотниками. И нас и их осталось в половину меньше. Подняв винтовку, я наскоро обыскал вожака, найдя на его теле кожаный патронтаж. Увы, патронов в нем было катастрофически мало, всего 15 заполненных из 20 ячеек. Вытащив бумажный патрон, я стал манипулировать с затворной рамой, пока не сообразил, как она откидывается в сторону, обнажая патронник. Вставив туда патрон и подтолкнув своим заскорузлым огромным пальцем дальше его в ствол, я захлопнул затвор и взвел большой курок. Вскинув винтовку к плечу, я выцелил огромного воина, принадлежавшего к охотникам, и прицелившись, выстрелил по нему. Грянул громкий выстрел, и клубы белого дыма на мгновение окутали меня. Когда они рассеялись, то огромный воин, пронзенный моей пулей, стоял, качаясь туда-сюда, не в силах поверить, что он убит. Его сабля вырвалась из ослабевших рук, и он рухнул на землю. «Победа!» — заорал я. «Мы победили!» «А-а-а!» Ход боя был сломлен, и охотники, осознав, что их вожак убит, и самый сильный их воин, вместе с обоими мушкетерами тоже, бросились бежать, рубя всех, кто им мешал, своими мечами и ножами. Их стали преследовать, но вскоре бросили, по причине невозможности этого делать дальше, слишком велики были наши потери. Из 20 воинов, что пошли со мною в бой, осталось всего 8. 5 были убиты и 7 ранены. У противника потери были серьезнее. Я насчитал 25 убитыми и 7 ранеными, остальные сбежали. Раненых мои воины добили, и я в этом им не препятствовал. Но, к сожалению, это были еще не все потери. Во всеобщей суматохе от раны тяжелого марша мы понесли потери и в жителях моего селения. В живых осталось всего 57, остальные умерли, либо раньше, либо в бою, вместе с почти всеми ранеными, которых я, как ни старался, но не смог спасти. Люди были истощены и ослабли, а у меня ничего с собою не было, кроме ядов. Стащив все трупы вместе, своих отдельно, а охотников отдельно, я помолился за их души, хотя никогда до этого не делал, и, вырыв яму, мы их всех закопали. Обыскав весь лагерь и трупы охотников, мы стали обладателями различного холодного оружия, из которого я взял себе только медный хапеш, и то потому, что он мне был удобен.